Глава 28. Насчет безалкогольных они не соврали. Хотя я чувствовал, что Васька что-то скрывает, то и дело бросая на меня вопросительные взгляды. Но я лишь покачал головой. Да, пускай мы и крутые, работаем на княгиню Савельеву, да еще параллельно с компанией «Путеводная нить», но... Черт возьми, выпивать в школе, да еще на работе... Нет, скатываться до этого я не собирался. Надеюсь, мой приятель это прекрасно понимает. Посидев с ними еще примерно часик, мы с Людой все же начали собираться. «Уже уходите?» – встрепенулся Васька, когда мы допили последний бокал. «Да, дружище, прости, но работа ждет», – кивнул я и напоследок обнял того. Васька расцвел от довольства, а когда отпустил меня, то поинтересовался. «Так, а над чем нам работать дальше?» «Хм», – я задумался. «Стоит ли отдавать ему такую вещицу?» Покосился на Люду, но она лишь плечами пожала, мол, решать тебе. «Ладно, есть у меня кое-что интересное». С этими словами я протянул руку, и на раскрытую ладонь скользнули тонкие потоки наночастиц. Они сгруппировались и образовали из себя черную миниатюрную фигурку жирафа. «Ого!» – восхищенно протянул Васька. А Лиза от увиденного даже очки сняла, всматриваясь в антрацитовые переливы моего изобретения. «Не может быть!» – прошептал парень. «Это же...» А потом вскинул на меня ошалевший взгляд. «Но как?» «Руками!» – улыбнулся я. «Забирай, не бойся. Я перепрограммировал, чтобы они слушались тебя». «Перепрограммира?» Лиза не закончила фразу и выпрямилась. «Но когда? Или ты с самого начала это планировал?» «Нет». Я покачал головой, а потом осторожно постучал себя по виску. Только что наниты подчиняются мне ментально. Для этого, конечно же, надо обладать пробудившимся истоком. Но так как он есть у всех вас, пусть и спящий, то хватит и простых мыслей. Мои ребятки умные и послушные, понимают, кому подчиняться. «В каждом из нас исток?» Чуть ли не прохрипел Васька, все еще таращась на меня. «Ну да», кивнула Люда. «Ты же об этом слышал». «Это всего лишь одна из теорий», — заметила Лиза, которая смогла быстро взять над собой контроль. «Его же не пощупать и не увидеть, а энергию, что никак себя не проявляет, тоже заметить невозможно, так что...» «Но мы знаем, что это так», — мягко перебил ее я и передал в трясущиеся руки Василия черного жирафа. «Мы чувствуем это в каждом человеке, просто Ариста много не договаривают, но и вам незачем об этом лишний раз болтать». «Мы ведь договорились, что наша работа с вами должна оставаться в тайне». «Да-да-да», – затараторил Васька, осторожно сжимая подаренную фигурку. «Мы никому ничего не скажем. Но как?» Не успел он договорить, как наниты рассыпались в его ладони и тут же собрались в шар. «Ну вот», – хмыкнул я, – «уже научился». И продолжил серьезнее. «Мне необходимо, чтобы вы изучили работу нанитов. Ребятки, как только что сказал, послушные и во многом вам помогут. Но вы должны разобрать специфику их поведения. Свои наработки я скину по почте. А в дальнейшем я хочу поставить их производство на конвейер». «Это для твоего клыкастого друга в черных трико?» С легкой иронией уточнила Лиза. «И для него тоже», — улыбнулся в ответ я. «А еще это может послужить отличной защитой как для шахтеров, так и для космонавтов. Области применения нанитов безграничны, поэтому вам придется потрудиться». «Будет сделано, босс!» Радостно воскликнул Васька и выпрямился по стойке смирно. «Приступим к работе уже сегодня». «Вот и отлично. Жду результатов на следующей неделе». Я хотел было уйти, но вовремя вспомнил о небольшом подарке. «Кстати, вот, это вам». Достал из внутреннего кармана пару пригласительных билетов на наши соревнования на арене. «Шоу уже в эту субботу. Надеюсь, вы найдете свободное время, чтобы посмотреть на него». «Обалдеть». Теперь уже восхищенно протянула Лиза, чуть ли не выхватив у меня билеты, а потом подняла на меня удивленный взгляд. «Ты серьезно, Илья? Это нам?» «Ну а кому еще?» С довольной рожей переспросил я. «Все же дарить радость приятно. Билеты именные, можешь сама взглянуть». «Уии!» Запищала девушка и бросилась ко мне на шею, крепко обняв. А вот за это я уже получил жгучий взгляд Смирновой. «Если сейчас же ее не спустишь, то это сделаю я». «Ладно, ладно, не злись, моя дорогая». Она не ответила, лишь игриво прищурилась. «Надеюсь, из-за нее это ты не будешь злиться?» – поинтересовался я, когда мы покинули кабинет и направились к выходу. «На Лизу?» — переспросила Люда, посмотрев на меня. «О, нет, не переживай, Казанова. Если б я злилась на каждую дурочку, что вешается тебе на шею, то уже давно бы сошла с ума». «Ага. И как изволите понимать такой ответ?» «Ну ладно». «Илья?» А вот этот голос за спиной заставил вздрогнуть нас обоих. «Черт!» — прошептала я, покосившись на спутницу. «Прости, но тебе лучше уйти». «Да», — понимающе ответила она. И в ту же секунду мы синхронно развернулись. «Господин Хао», — поприветствовали улыбчивого старика и поклонились. «Рад, что вы вернулись в школу. Он подошел к нам, сложив руки в широких рукавах своего кимоно. А вас только фантастических разговоров». «Боюсь, что большая часть из них неправда», — хмыкнул я. «Господин Хао», — Люда снова поклонилась. «Прошу меня простить, но в отличие от Ильи, я еще не получил аттестат, поэтому вынуждена вас покинуть». «Да, понимаю», — кивнул тот и проводил девушку заинтересованным взглядом. «Стоит ли говорить, что мне это совсем не понравилось? В свете новых событий старик казался уже не тем добродушным учителем, который мне помогал. Да и вообще, кто же так пялится на молодую девушку, да еще чужую невесту, когда ее жених стоит напротив? Итак, Илья». Он вновь обернулся ко мне, но теперь уже казался строгим. «Прошу, просвети меня. Почему ты пропускаешь мои занятия?» «Виноват», — покаялся я. «Но вы же понимаете, что моя основная работа теперь занимает все свободное время. После того, как я стал частью путеводной нити, приходится много разъезжать и выяснять, что же творили там люди нашего бывшего князя. И то, что мне открывается, весьма удручает». «Правда?» — старик заинтересовался. «Расскажешь как-нибудь за чашечкой чая?» «Обязательно, учитель Хао», — кивнул я. «Но боюсь, что смогу это сделать лишь на следующей неделе, так как сейчас мы готовимся к открытию соревнований. Вы, кстати...» — достал из кармана еще два билета. «Приглашены вместе с Минь. Надеюсь, не откажете в этой чести?» «Это честь для нас, Илья». Хао добродушно улыбнулся и принял подарок. «Мы обязательно придем». «Ого». Он взглянул на билеты. «Места в VIP-ложе? Рядом с самим Мором?» При этом Хао хитро прищурился. «Не думаю, что на официальных играх он будет присутствовать». Я покачал головой. «Сами понимаете, пусть Море помог городу, но до сих пор является главой преступного бизнеса в Змееграде и других городах». «Ага, уже и в других», усмехнулся он. «Тогда понятно, почему иногда на занятиях я скучаю в одиночестве. Еще раз прошу меня простить. Я, как и Люда, поклонился во второй раз. Но...» «Не стоит». Он остановил меня, взмахнув рукой. «На самом деле я рад, что ты развиваешься в физическом плане, а не в духовном». «Вот как?» Я удивленно изогнул бровь. «Да», — ответил он, спрятав билеты в глубокий карман кимоно. «Ты же помнишь, я рассказывал о Шихане. Он погряз в темных учениях, планировал развивать исток с помощью запретной магии, за что и поплатился, лишившись разума и остатков человечности. Черт, как же трудно мне было в тот момент сохранять самообладание и стараться не думать о нашей встрече с тем здоровяком. К тому же я чувствовал, как липкие ментальные лапы Хао прощупывают мой разум. А ведь раньше такого не замечалось. Неужто я стал сильнее и теперь могу гораздо больше, чем на предыдущих наших с ним тренировках? Или же это благодаря его бывшему... Так, стоп. Да, вы правы. Согласился я и решил перевести разговор в другое русло. Тем более в архивах компании я нашел немало упоминаний о моих родителях. Они создавали некое лекарство, которое должно было спасти многих людей. Думаю, стоит продолжить их детище. Как любопытно. Старик и правда заинтересовался, чуть склонив голову на бок. Прости за нескромные догадки, но не это ли их и погубило? Они хотели помогать людям, но что-то пошло вразрез с интересами компании и личными мотивами самого Тарникова. «Думаю, что да», — кивнул я. «Правда, прямых доказательств нет, но я обязательно во всем разберусь». «В этом-то я не сомневаюсь», — улыбнулся старик, но в его глазах я не увидел тех эмоций, что он старался показать. Он подозревал меня в чем-то, и я знал, в чем именно. «Что ж, тогда буду ждать нашей очередной встречи, Илья». Он подошел чуть ближе и похлопал меня по плечу. «А пока удачи во всем». «Благодарю, учитель Хао. Она мне точно пригодится». После разговора с Ильей Хао вернулся в свой кабинет, где, тяжело вздохнув, уселся в широкое кресло. Кроме него здесь никого не было. Однако старик заметил, как дрогнула тень в дальнем углу, и усмехнулся. «Выходи», — произнес он усталым голосом. От меня тебе не скрыться, так что прекрати шпионить». Тень еще дернулась, а потом потянулась по полу, словно живое существо, а через несколько мгновений поднялась в центре небольшого кабинета и превратилась в нечто жуткое. Маленькие красные глазки, сияющие адским пламенем, когтистые лапы и широкие крылья. «Невермор», — в который раз усмехнулся старик. «А ведь у него было красивое имя». «Верно, было», — произнесла тень женским голосом, и в ту же секунду превратилась в худощавую азиатку с металлическими когтями на правой руке. Но сейчас ему явно не до этого. «Не спорю», — Хао прищурился, глядя на свою нежданную гостью. «Но я даровал тебе силы. Так почему же ты следишь за мной, Жало?» «Ты сам знаешь ответ». Девушка бесцеремонно отодвинула стул и присела, развернув его спинкой к собеседнику. «Обойдемся без прелюдий. Я здесь не для того. Если бы желала, то ты бы и не узнала, что я наблюдаю». «Уверена?» «Более чем». «Допустим. С мироходцами я не могу спорить. Сейчас это мало имеет значение. Меня волнует Филатов. Что он задумал?» «Разве ты не слышала наш разговор?» «А вот теперь старик был озадачен». «Нет». Девушка мотнула головой. «Я не могу выдать себя. Пока что это наше преимущество. Он не знает о том, кто мы на самом деле». «А должен?» «Поверь, в прошлой жизни мы были с ним хорошо знакомы». «Ладно. Но я так понимаю, что ты боишься его?» «Ты бы тоже боялся, если б знал, кого решил использовать для ритуала». «Даже так?» «Не юли, старик. Что Филатову известно?» «Без понятия. Но мне кажется, что он догадывается по поводу моего проклятия. И если это так, то нам с вами грозят серьезные неприятности».